и завалилась на бок. «Давай потихоньку», — сказал Чернов Машкину. Все побросали сигареты и полезли в вездеход. «Место неудобное», — сказал Чернов, когда они подошли к зверю. Винтер понял сразу, сел вместо Машкина за рычаги и развернул машину так, чтобы она заслоняла медведицу от сильного морозного ветра. «Ты!» — махнул Чернов Варфоломею. «Что?» — не понял тот. «Фиксирую, как есть, пока мы ее не трогаем». Люди отошли от медведицы. Варфоломей с нескольких точек быстро, даже как-то суетливо сфотографировал ее. «Не торопись», — успокоил его Христофор. «Никуда она не денется. Повтори на всякий случай еще раз, продублируй, а потом можешь снимать за работой. На нас не обращай внимания, позировать никто не будет». «Побольше голову зверя крупным планом», — подсказал Винтер. Медведица неровно дышала. Иногда по всему телу проходила дрожь. Чернов передал Христофору регистрационную тетрадь, и тот делал записи под диктовку. Винтер обмерял зверя, диктовал цифры Христофору. Чернов измерил температуру, взял пробу крови, прикрепил ушную метку. Достал из чемоданчика щипцы. Это были специальные татуировочные щипцы. Он поставил метку на внутренней стороне верхней губы медведя, в подмышках и пахах. «Помоги, Варя!» — позвал он Варфоломея. Тот подошел. «Подержи голову». Варфоломей сел рядом, положил голову медведя на колени, мысленно прощаясь жизнью и втайне удивляясь своему мужеству. Чернов раскрыл пасть медведю и сказал: «Вот так и держи, чтобы не закрывалось. Все будет как в стоматологическом кабинете». Он достал другие щипцы, побольше. Внимательно глядел пасть медведя. Варфоломей закрыл глаза. «Держи крепче!» Чернов напрягся. И вот в щипцах мелькнуло что-то белое. «Есть!» Он аккуратно завернул зуб в ватку, затем положил в бумажный пакет. Отдал пакет Христофору, и тот стал писать на нем номер зверя и число. «Зуб пригодится для определения возраста», — объяснил Чернов Варфоломею. «Холодно. Скорее жарко», — улыбнулся Варфоломей. «Молодец. В первый раз оно всегда так. Не бойся, я тоже боюсь», — засмеялся он. Чернов был явно в хорошем настроении, и его деловитость и спокойствие передались всем. «Вроде бы все. Теперь давайте взвешивать». Христофор направился к вездеходу за весами треногой, а Винтер уже успел выстричь на боку номер, такой же, как на ушной метке, и накладывал на выстрик несмываемую оранжево-красную краску. Варфоломей снова занялся фотоаппаратами. Голова медведицы покоилась на снегу, изо рта тонкой струйкой текла кровь, след от операции. Чернов вытер кровь, погладил зверя. «Скоро пройдет», и почему-то вздохнул. Треногу динамометр укрепили над медведицей, завели под нее брезент. Все четыре кольца на углах брезента закрепили одним карабином. И Чернов начал вращать ручку весов, следя за шкалой. «Сколько?» — спросил Христофор. Медведицу оторвали от наста. 197, 8. Пиши 200 килограммов». «Хороша», — сказал Винтер. нормальная».